Королевский дом неподалеку от часовни. Пока король Шанстрет торжественно провожал верховного жреца, буквально в двух шагах за его спиной ожидал приказа лучник с внешностью коренного жителя Вадерии, готовый выстрелить правителю Кварилии в спину. Его спас верховный, заставив наклониться в карету, чтобы услышать сказанное еле слышным шепотом наставление. А через полминуты лучник получил сигнал «отбой». Король Шанстрет выпрямился, отошел в сторону, пропуская ближе к верховному своих дам, и ничего не заметил. Лишь легкое ощущение холода на затылке стало ему намеком. Но вокруг бурлила возбужденная толпа, поэтому король остался в неведении того, как близко к нему подобралась смерть. В комнате, отведенной по слухе Зардии, Ачмес, дергая тонким усом, бегал по мягким коврам, раздраженно скрипя зубами. В приступе гнева хизердец едва не сгрыз свою камчу. До исполнения желаний оставалось совсем немного. Черные тонкие брови посла изогнулись в страдальческой гримасе. Одна стрела в спину королю, вторая — верховному. Служки и придворные в панике. Королева гибнет под копытами лошадей, а принцессу спасает лично он. Красавец, герой, племянник и личный посланник Кагана. А дальше наилучший сценарий развития событий. Длительный траур в стране и регентство принцессы при малолетнем наследнике. Любимый родственник и спаситель Ачмес становится женихом, а там и супругом белокожей и черноглазой красавицы. Получает все богатство сытой и благополучной Кварилии. А нежная, страстная Этилия перестает покидать женскую половину дворца до рождения сына. И вдруг отмена всего плана. Приказ Кагана. Ачмес долго не мог прийти в себя от неожиданности. Ворвавшись в свои покои, он долго метался по комнате, будто тигр в клетке, раскидывая сапогами подушки и низкие столики. Прибежал испуганный слуга в буром штопанном халате и, склонив голову в страхе перед гневом хозяина, прошептал: «Король сбежал!» Посол скрипнул зубами, еще раз дернул плетью, пройдясь по прикрытым толстым слоем ваты плечам слуги, и решительно отправился к повозкам. Если король Вайнор действительно сбежал, нужно проверить, не забыл ли он в багаже что-то особенно ценное. Например, драгоценности короны. Или подарки невесте.